Дозвониться к Хильде удалось не сразу, но как только их соединили, Хильда ответила. Она, очевидно, сидела в ожидании у телефона. «Алло, Хильда, вы?» Голос Дэвида, помимо его воли, звучал равнодушно и устало. «Дэвид, я весь день пыталась вас поймать». «Слушаю». «Мне нужно вас видеть. Сегодня, сейчас». Он медлил. «Простите, Хильда, но я несколько устал. Может быть, вы позволите?» «Это необходимо», — перебила она. «Очень важно. Сейчас». Пауза. «Но в чем же дело?» «Не могу объяснить по телефону», — она помолчала. «Дело касается вашей жены». «Что?» «Да». Он стоял с телефонной трубкой в руке, как наэлектризованный. Исчезла усталость, безразличие, все. «Дженни?» — сказал он как бы про себя. «Да», — подтвердила Хильда. Снова мгновение без слов. Потом Дэвид заговорил быстро, почти бессвязно. «Вы видели Дженни? Где она? Говорите же, Хильда! Вам известно, где Дженни?» «Да, известно», — донесся ответ Хильды. И снова в душе Дэвида все всколыхнулось. «Так скажите же, почему вы не можете мне сказать?» «Вам надо прийти ко мне», — отвечала она ровным голосом. «Или, если хотите, я приду к вам. По телефону мы об этом разговаривать не можем». «Ну хорошо, хорошо», — торопливо согласился он. «Я сейчас приеду». Он повесил трубку и бегом спустился по лестнице, по которой только что так медленно поднимался. Наняв на Булл-стрит проезжавшее такси, он помчался к дому, где жила Хильда. Через 7 минут он звонил у ее двери. Прислуги не было дома, и Хильда открыла сама. Он жадно смотрел на нее, чувствуя, как колотится сердце от этой спешки и волнения. Он изучал лицо Хильды. «Ну?» — сказал он быстро. Он почти надеялся, что Дженни окажется здесь, у Хильды. Может быть, поэтому Хильда просила его приехать к ней. Но Хильда покачала головой. Лицо ее было бледно и печально. Она ввела его в комнату, окно которой выходило на Темзу, и села, не глядя на него. «В чем же дело, Хильда?» — спросил он. «Случилось что-нибудь неприятное?» Она сидела совершенно прямо и неподвижно, в своем строгом темном платье. Черные волосы, зачесанные назад, открывали бледный лоб. Красивые бледные руки лежали на коленях, выделяясь на темном платье. Казалось, она боится заговорить. И она действительно боялась, но, наконец, сказала. «Дженни сегодня пришла ко мне в клинику». «Она больна?» — лицо Дэвида выразило тревогу. «Да, больна». «И она в больнице?» «Да, в больнице». Молчание. Живая радость сразу сменилась острой болью. Клубок подкатился к горлу. «А чем она больна?» — спросил он. «Неужели серьезно?» «Да, боюсь, что довольно серьезно, Дэвид». Хильда все еще не глядела на него. «Она сегодня днем пришла ко мне на амбулаторный прием. Она не подозревает, что так серьезно больна. Она просто обратилась ко мне, так как меня знает». «Но это опасно?» — допытывался Дэвид с испугом. «Да, внутренняя опухоль. Думаю, что опасно». Он смотрел широко открытыми глазами на Хильду, но видел не ее, а Дженни, бедную маленькую Дженни. И в глазах его были тревога и глубокая нежность. Он сделал инстинктивное движение. «Я сейчас иду в больницу. Не буду терять ни минуты. Вы пойдете со мной или мне одному идти?» «Погодите», — — сказала Хильда. Он остановился, не дойдя до двери. Теперь у Хильды побелели даже губы, она была в сильном замешательстве. «Мне не удалось поместить Дженни в клинику Святой Елизаветы», — сказала она. «Я сделала все, что могла, но не удалось. Видите ли, есть причина. Мне пришлось отослать ее, устроить в другой больнице. Пока». «В какой?» Хильда, наконец, взглянула на него. «Все равно, рано или поздно, он узнает», — подумала она и сказала. «В больнице для венериков на Кеннон-стрит». Дэвид сначала не понял и в каком-то удивлении уставился на смущенное лицо Хильды. Но это продолжалось несколько секунд. Неясный крик боли вырвался у него. «Ничего не поделаешь. Я не могла скрыть это от вас», — сказала Хильда и отвела глаза, потому что ей было тяжело видеть, как он страдает. Она стала смотреть в окно на реку, катившую свои воды внизу. Река текла бесшумно, и в комнате стояла тишина. Тишина длилась долго-долго, пока не заговорил Дэвид. «Меня пустят к ней?» «Да, я могу это устроить. Позвоню туда сейчас». Она запнулась, все еще не глядя на него. «Или, может быть, хотите, чтобы я поехала с вами?» «Нет, Хильда, я пойду один», — пробормотал Дэвид. Он стоял, пока Хильда разговаривала по телефону с врачом больницы, и когда она сказала, что все устроено, он торопливо поблагодарил ее и вышел. У него подкашивались ноги. Одну минуту ему казалось, что он сейчас упадет в обморок, и он прислонился к окружавшей дом ограде. Ему это было ужасно неприятно. Он боялся, что Хильда выглянет из окна и увидит его, но ничего не мог с собой поделать. В одной из нижних квартир граммофон играл «Ты сердце моего отрада». Эту песенку теперь повсюду играли и пели, весь Лондон помешался на ней. Дэвид вспомнил, что он с утра ничего не ел, и подумал, надо поесть, иначе мне может стать дурно в больнице. Он выпустил из рук холодные железные острия ограды, за которые было ухватился, и прошел по набережной до ближайшей кофейни. Это был, собственно, извозчичий трактир. Хозяин, заметив, должно быть, что Дэвид чувствует себя нехорошо, принес ему горячего кофе с сандвичем. «Сколько?» — спросил Дэвид. «5 пенсов», — отвечал хозяин. Все время, пока Дэвид пил кофе, закусывая сандвичем, граммофонный мотив не выходил у него из головы. Больница для венериков. Она была недалеко, и такси быстро доставило его туда. Он сидел, сгорбившись в чистеньком новом такси с пучком желтых бумажных цветов в металлической вазе. В такси слабо пахло духами и папиросами. Казалось, что это желтые бумажные цветы благоухают духами и дымом. Швейцар венерической больницы на Кеннон-стрит был старый человек в очках. От старости он был медлителен, и, несмотря на переговоры Хильды по телефону, задержал Дэвида у входа. Дэвид ожидал в вестибюле, пока старик звонил по внутреннему телефону в палату. Пол был выложен красными и голубыми плитками, а края его загибались к стенам, чтобы помешать скоплению пыли. Медленно провизжал лифт, и Дэвид очутился перед дверью в палату. Там внутри была Дженни, его жена. Сердце его билось так часто, что он задыхался. Он вошел вслед за сестрой в палату. Это была длинная, прохладная и белая комната с узкими белыми койками вдоль стен. Все здесь было ослепительно бело. И в каждой ослепительно белой постели лежала женщина. А в голове у Дэвида граммофон продолжал наигрывать «Ты сердце моего отрада». Дженни, наконец-то Дженни, его жена, на последней койке в белоснежной постели, за красивой белой ширмой. Лицо Дженни, такое знакомое и любимое, появилось перед его глазами среди странно внушительной белизны палаты. Сердце в нем перевернулось, дышать стало еще труднее, он весь дрожал. «Дженни!» — шепнул он. Палатная сестра бросила на него только один взгляд и вышла. Губы сестры были поджаты, бедра колыхались. «Дженни!» — шепнул он вторично. «Я так и знала, что ты придешь!» — сказала она и слабо улыбнулась ему своей прежней вопросительной и заискивающей улыбкой. У Дэвида сжалось сердце. Он не мог вымолвить ни слова и тяжело опустился на стул у койки. Больнее всего поразило его выражение глаз Дженни. Оно напоминало взгляд побитой собаки. Щеки ее покрылись сеткой тонких красных жилок, губы были белы. Она все еще была хороша и не постарела. Но это красивое лицо уже несколько обрюзгло. На нем был трагический отпечаток истасканности. «Да», — повторила она, — «я так и думала, что ты придешь. Тебе, может, странно, что я обратилась к доктору Баррес, но когда я заболела, мне не хотелось обращаться к кому-нибудь чужому. Про Хильду Баррес я слыхала. В Слискеле мы были с ней знакомы, и... ну вот я и пошла к ней. И потом я подумала, что ты, наверное, узнаешь и придешь меня навестить». Дэвид видел, что она рада его приходу. В Дженни не замечалось и следа того мучительного чувства, которое глодало его. Лицо ее выражало удовольствие, смешанное с легким раскаянием. Дэвид сделал над собой усилие и заговорил. «Хорошо тебе здесь?» — спросил он. Она покраснела, немного стыдясь того, что в старые времена назвала бы своим положением, и сказала натянуто. «О да, очень хорошо. Конечно, это бесплатная больница, но сестра у нас такая милая, настоящая леди». Голос у Дженни был несколько сиплый, один из зрачков был расширен и казался чернее и больше другого. «Я рад, что тебе тут хорошо». «Да», — продолжала она, — «впрочем, я никогда не любила больниц. Помню, когда папа сломал ногу». Она улыбнулась Дэвиду, и ее улыбка резнула его по сердцу. «Ох, это заискивающее выражение побитой собаки», — он сказал тихо. «И хоть бы раз ты написала мне, Дженни». «Я читала про тебя. Так много читала о тебе в газетах. И знаешь, Дэвид...» — она вдруг оживилась. «Знаешь, ты на улице как-то прошел мимо меня, на набережной. Ты прошел так близко, что чуть не задел меня. Почему же ты меня не окликнула?» «Видишь ли, сначала я хотела, потом раздумала». А Дженни снова немного покраснела. «Понимаешь, со мной был один знакомый». «Понимаю». И, помолчав, Дэвид сказал, «Так ты жила в Лондоне». «Да», — подтвердила она смиренно. «Я ужасно полюбила Лондон, его рестораны и магазины и все такое. Жилось мне хорошо, даже очень хорошо. Не думай, что мне все время не везло. Бывали хорошие времена, и очень часто». Дженни замолчала и протянула руку, застоявшую у постели, чашкой с носиком, из которой поят больных. Дэвид торопливо взял ее и подал. «Какая забавная», — заметила она. «Совсем как маленький чайничек». «У тебя жажда?» «Нет, но с желудком что-то неладно. Это скоро пройдет. Доктор Баррес сделает мне операцию, когда я окрепну». Она говорила это почти с гордостью. «Разумеется, Дженни». Она отдала обратно поильник и при этом посмотрела на Дэвида. Что-то в его взгляде заставила ее опустить глаза. Оба молчали. «Ты прости меня, Дэвид», — сказала она наконец. «Прости, если я поступила с тобой нехорошо». Слезы выступили на глазах Дэвида. С минуты он не мог ни слова выговорить, потом сказал шепотом: «Выздоравливай, Дженни. Это единственное, чего я хочу». Она спросила глухо: «Ты знаешь, какая это палата?» «Да». Молчание. Потом Дженни: «Меня от этого вылечат до операции?» «Конечно, Дженни». Новая пауза. Потом Дженни вдруг заплакала. Она плакала тихо в подушку. Из глаз, напоминавших глаза побитой собаки, тихо бежали слезы. «Ах, Дэвид!» — всхлипывала она. «Мне стыдно смотреть на тебя». Вошла сестра. «Уходите, уходите», — сказала она. «Я думаю, на сегодня довольна». И стояла бесстрастная, суровая. Дэвид сказал: «Я опять приду, Дженни, завтра». Дженни улыбнулась сквозь слезы. «Да, приходи завтра, Дэвид. Непременно приходи». Он встал, нагнулся и поцеловал ее. Сестра проводила его до вертящейся двери, сказала холодно: «Вам бы следовало знать, что вряд ли благоразумно целовать кого-нибудь в этой палате». Дэвид ничего не ответил, вышел из больницы. На Кеннон-стрит шарманка играла «Ты сердце моего отрада». Было около 10 часов, когда тетушка Кэролайн, любуясь прекрасным октябрьским днем из окна своей комнаты на Линден-Плейс, решила совершить маленькую прогулку. Когда погода благоприятствовала, тетушка 2 раза в день утром и после обеда совершала небольшие прогулки. Эти мирные и чинные прогулки были главным развлечением тетушки Кэрри в Лондоне. Да, она жила в Лондоне. Странно ей было очутиться в этом центре империи, который всегда издали казался таинственным и пугал ее. Впрочем, что же тут такого странного? Ричард умер, Нептун продан, восстановлен и пущен в ход фирмой Моусон, Гоулин и Ко. Холма, увы, тоже больше нет. Его избрал своей резиденцией мистер Гоулин и, по слухам, тратил огромные суммы на перестройку дома и на сад. О, боже, боже! Тетя Кэрри вздрогнула при мысли о том, что ее грядок со спаржей коснутся неумелые руки. Как можно было примириться со всеми этими переменами и оставаться в Слискейле? Да ее и не приглашали остаться. Артур, поступивший на место помощника-смотрителя в Нептуне, был всегда мрачен и угрюм и не предложил ей поселиться с ним в маленьком домике, снятом им на Хедли-Рот. Никогда она не забудет ту ужасную ночь, когда он воротился из Тайнкасла пьяный и резко предупредил ее, что ей теперь придется устраиваться, как знает. Бедный Артур! Он не подозревал, как больно его слова задели ее. И не потому, что она стремилась остаться там, где чувствовала себя некогда в подобающей сфере, но где теперь была бы предметом тягостного сострадания. Ей только 64-й год. У нее 120 фунтов годового дохода. Это давало независимость. И Лондон, город интеллекта и культуры, ждал ее. Замирая перед собственной отчаянной смелостью, она все это обдумала со своей обычной обстоятельностью. В Лондоне она будет подле Хильды, которая в последнее время добра к ней, и недалеко от Грейс, которая всегда к ней хорошо относилась. «Милая Грейс», — думала тетя Кэрри, — «все такая же простодушная и нетребовательная. Она бедна, но живет беззаботно со своим мужем и выводком ребят, не гонясь за деньгами и всякими материальными благами. Счастливая, да, счастливая и здоровая». Тетушка намеревалась каждый год непременно проводить месяц-другой в Барнхэме, Наконец, имелась еще Лаура. Лаура Миллингтон, которая все эти годы жила со своим инвалидом-мужем в Борнмаусе. Разумеется, надо будет съездить и к Лауре. Вообще, тетя Кэрри рисовала себе радужные перспективы жизни в Южной Англии. Последние 30 лет она провела главным образом у постели больных Гарриет и Ричарда. Может быть, тетушка немного и устала ходить за больными и менять им испачканное белье? Из квартала в Лондон ее, естественно, привлекал больше всего Бейсуотер. Никто не знал лучше тети Кэрри, что Бейсуотер помнит лучшие времена. А она ведь несколько гордилась тем, что тоже знавала эти лучшие времена. Остатки аристократического величия Бейсуотера будили сентиментальный отзвук в ее сердце и заставляли ее склонять голову с чувством смирения, не лишенным приятности. К тому же Линдон Плейс — такое подходящее место. Весною деревья здесь зеленеют так нежно и пленительно, на фоне линяло-желтой штукатурки старых домов, а улица одним концом упирается в церковь, которая создает должную атмосферу и приносит сердцу утешение.